Дорогие братья и сестры, Господь дал нам прекрасное наставление. Сейчас вот первый брат проповедовал, напомнил, или Господь показал нам ключ, такой ключик, когда этим ключиком руководствуешься в жизни своей, тогда дети будут спасены, родственники будут спасены. Слава Богу за то, что Господь Духом Святым говорит к нашим сердцам. И ко мне лично. Хочу тоже посмотреть также на один ключик, который тоже поможет нам, чтобы наши дети, наши родные, наши близкие могли быть в мире с Господом, могли наследовать Царство Небесное. Прочитаю два места Священного Писания. Первое место – это послание к Ефесянам, 5 глава, 1-2 стих. И Евангелие от Матфея, 27 глава, 54 стих. Сначала прочитаю послание к Ефесянам, 5 глава. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение в жертву Богу, в благоухание приятное. И Евангелие от Матфея, 27 глава, 54 стих. «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий». На первый взгляд, ну как связать эти два места Священного Писания? Мы с вами, братья и сестры, постараемся сейчас это сделать. Прежде всего, хочу обратить внимание на послание к Ефесянам. Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Это ключ, братья и сестры, к тому, чтобы наши дети, чтобы наши родные, близкие, чтобы люди, которые окружают нас, те, которым мы благовествуем, и те, о которых мы молимся, могли попасть на небо. В чем заключается этот ключ? Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Подражать Иисусу Христу, братья и сестры, здесь, живя на этой земле, нам, верующим, это необходимость, это обязанность, это наше стремление, это наша задача, это наша цель. Почему? Потому что в Священном Писании мы читаем, что Он, Бог Отец, предопределил нас быть подобными образу Сына Божьего. Отец Небесный предопределил нас, чтобы мы во всем были подобными Иисусу Христу. И поэтому мы, как верующие в Иисуса Христа, дети Божьи, должны во всем стараться подражать Христу. В чем подражать? Подражать в мыслях, подражать в делах, подражать в служении, подражать еще в каких-то действиях. То есть наша жизнь должна быть похожа на жизнь Иисуса Христа. Посмотреть на жизнь какого-то христианина и увидеть в нем, так поступал Христос. Глянь, вот эта сестра или вот этот брат, вот в этом поступке поступил так, как поступил Христос. Друзья, какая высшая оценка для нас будет, когда люди смогут так увидеть и так оценить нашу жизнь? Но мы сегодня можем так вот подумать и поразмышлять, что подражать Христу тяжело. Тяжело, ведь Христос – это был Бог. Как можно подражать святому Богу, если мы находимся в этой греховной храмине, в этом теле, которое все противно Духу? Но мы видим на страницах Священного Писания, когда дети Божьи, в частности апостолы, или вот апостол Павел, он мог как бы заявить и сказать: «Подражайте мне, как я Христу. И уже живу не я, но живет во мне Христос». Это был такой же человек, который тоже в свое время делал грех, и даже более того, был хулитель и гонитель и обидчик Церкви Божией. Этот человек был грешен от имени головы до подошвы ног, потому что гнал Церковь Божию. Но он мог заявить, после того, как он стал Детем Божьим, он мог заявить: «Подражайте мне, но подражайте не моим поступкам, как я поступал, а как я сейчас подражаю Христу. Подражайте мне, как я Христу, это, ну, авторитет сегодня для нас. И на страницах Священного Писания мы можем увидеть, что не только апостол Павел подражал Христу, не только жизнь апостола Павла была похожа на жизнь Христа. Если мы посмотрим на жизнь апостола Павла, то мы можем увидеть, что Павел действительно старался во всех поступках, делах, в служении, в житии, в бытие, во всех жизненных вопросах старался поступать так, как поступает Христос. Еще одно место Священного Писания, где тоже говорит о том, что люди верующие подражали Христу. Это послание Фессалоникийцам. Это первое послание Фессалоникийцам, первая глава, прочитаю с 5 стиха. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы, то есть фессалоникийцы, сделались подражатели нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахе». Обратите внимание, Павел говорит этим верующим, что вы сделались подражателями нам и Господу. То есть они подражали апостолам, но тем самым, смотря на жизнь апостолов, они подражали Господу. Моя мысль, моя тема такая. Если мы в нашей жизни будем подражать Христу, будем в житие, в бытие, в служении, на работе, во всех, как бы так сказать, действиях и мыслях свои поступки и действия сопоставлять с поступками Христа, или задумываться, а как бы в это ситуации поступил Христос. А как бы здесь вот поступил Христос? А как бы Он сделал? Что бы Он предпринял? Вы знаете, эти мысли, они будут настраивать нас на то, чтобы уподобляться Сыну Божьему и быть подобными Иисусу Христу. Это наша цель, это наша задача. И в материале об освящении мы читаем, там такое слово братья написали, главная цель или задача Духа Святого, живущего в нас. Кто помнит, братья и сестры? Преобразить нас в образ Христа. Дух Святой трудится над нами, чтобы сделать нас подобными Христу. И мы это читаем в послании Коринфянам, где апостол Павел говорит, как от Господня Духа, от славы в славу мы становимся подобными нашему Господу Иисусу Христу. Братья и сестры, я теперь вернусь к вот этой, к вот этому месту Писания, где сотник же, который стерег Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашился весьма и говорил, воистину, он был Сын Божий. Этот язычник, римский сотник, военный, он получил откровение. Он это сказал, это слово «истина». Воистину он был Сын Божий. То есть он другими словами, вы знаете, я так думаю, моя мысль такова, не знаю, ошибаюсь я или нет, что этот сотник впоследствии стал христианином. Потому что то, что он увидел во Христе, это заставило его у Голгофы крикнуть, это Сын Божий, это человек Сын Божий. И вы знаете, братья и сестры, я думаю, что не только здесь у сотника была встреча с Иисусом Христом, не только здесь, не только на Голгофе он его первый раз увидел, посмотрел на его страдания и сказал, это Сын Божий. Нет, я думаю, что это далеко не так. Я думаю, что жизнь Иисуса Христа, она была, ну, известна этому сотнику. Ну, я буду говорить свои мысли, а вы, братья и сестры, как хотите, соглашайтесь или нет, но я делаю свои предположения. Ну, например, когда Иисус Христос, мы читаем это место Священного Писания, накормил 5000 только мужчин. Пятитысячное собрание мужчин. Сколько там было женщин? Ну, не меньше, наверное. А может и больше. Ну, допустим, 5000, 10000. Сколько там было человек? Но мы еще должны предполагать, что там были и дети. А семьи еврейского народа были многодетные. Сколько там было человек? Ну, допустим, на каждого человека по трое детей. Это минимум. А то и по пятеро. Сколько там было детей? Ну, я думаю, что не меньше 20 тысяч человек. Вы представляете, братья и сестры, 20-тысячное собрание. Это как наш поселок Целина. 20 тысяч человек. Как вы думаете, наместник римский пропустил? Что это за такое собрание? Почему столько много людей? Мы знаем, что Иудея в Римской империи – это была непокорная страна. Наверное, этот наместник римского императора подумал, да не готовится ли там какое-то восстание? Что это только одних 5000 мужчин? Может быть, там какое-то восстание сейчас назревает? Может быть, надо разогнать вот это собрание? Или на корню этот бунт предотвратить? Как вы думаете, могли у этого наместника появиться такие мысли? Думаю, что могли. И я наверняка думаю, что этот проконсул, или этот наместник, или как его еще назвать, он послал солдат, хотя Слово Божие ничего об этом не говорит, но я предполагаю, что он послал туда солдат, для того, чтобы они вникли в ситуацию, посмотрели, что это за собрание, что это за большое количество людей собралось в этом пустынном месте. И вы знаете, когда солдаты пришли, я предполагаю, что там был этот сотник. Со своим отрядом пришел. Что он там увидел? Мы читаем в Слове Божьем, что там была проповедь, что было слово затянуто до позднего вечера. То есть Иисус Христос говорил много. И когда эти солдаты, этот сотник пришел, он увидел это собрание. Необычное собрание. Он услышал эти необычные слова. И вы знаете, что интересно для меня? Что этот сотник, если он исполнял приказ наместника, он должен был в точности доложить, о чем там говорится, что там делается и почему это собрание там. Он был точно должен рассказать. А это значит, ему надо было внимательно слушать. О чем говорится? Что это за собрание? И там, я думаю, так предполагаю, возможно, может быть, это не так, но это мои мысли, этот сотник услышал Слово Божье. Может быть, уже там его сердце что-то произошло от тех слов, которые говорил тогда Иисус Христос. Ну, пойдем дальше. Мы здесь читаем в 27 главе Евангелие от Матфея, 27 стих. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в претерию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и с плечи венец и стерна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, и, когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в одежды его и повели его на распятие». Тогда воины правителя, взяв Иисуса в претерию, собрали на него весь полк. Вы знаете, я думаю, что там был этот сотник. Возможно, может быть, вот этот отряд сотника и состоял тоже в этом полку. Но что видел сотник? Он видел, что его воины глумятся, смеются, издеваются, бьют, насмехаются. Но это дело для него было привычное, когда его воины издевались над какими-то заключенными. Но я думаю, что поразило этого сотника? Что он там увидел? Те, которых раньше издевались и били, он увидел, видел там злобу, видел ненависть, видел этот ропот, это недовольство, эту хулу, это злословие, вот эту исполненную желчью, вот эту всю греховную натуру. А здесь я сразу вспоминаю 53 главу книги пророка Исаии. Здесь так написано. Он истязаем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Иисус Христос молчит. Никакой хулы, никакого ропота. Он терпит, он терпит. Возможно, на его лице была жалость к этим людям, сострадание. Да, ему было больно, но там не было хулы, там не было ропота, там не было недовольства, там не было никакой злобы, никакой ненависти. И вы знаете, я думаю, что этот сотник увидел, и этим поступком был пораженный. Как этот человек ведет себя в тот момент, когда над ним так издеваются. Но мы читаем дальше, переворачиваем страницу, а особенно это хорошо описывает евангелист Лука. Когда Иисуса Христа привели на распятие и распяли Его, написано, что народ, стоявший же там, насмехался. Первосвященники насмехались, первосвященники смеялись и говорили: «Если ты Христос, сойди со Христа!» Воины злословили Его, а он молится. А он говорит: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». И вы знаете, и терпит, и молчит, и никакой злобы. Что видели эти сотники, когда распинали каких-то грешников, злодеев? Они слышали крик, ненависть, может быть, какую-то хулу, какое-то проклятие. А здесь совершенно другое. А здесь совершенно по-другому. И вы знаете, в тот момент, когда Иисус Христос молчит, я думаю, так вот сама природа вступилась за Бога. И мы прочитали: произошло землетрясение. Солнце померкло. Я слышал, один брат такую мысль говорил, я как бы частично с ней согласен, что солнце не могло смотреть на то, как издеваются над Сыном Божьим, что оно померкло. И вы знаете, вот это землетрясение, и вот это все происходящее видит сотник. И здесь мы читаем: сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие, устрашились весьма и говорят: воистину он был Сын Божий. Вы знаете, очень часто приходится видеть, когда в нашей жизни ропот, недовольство, когда мы не можем простить, когда еще где-то не подражаем Христу. Вы знаете, я думаю так, что это все перечеркивает наше христианство. Христос говорит: посмотрите, свет, который в вас, не есть ли тьма? Бывает и такое. Но дал бы Бог милость нам, братья и сестры, вот смотреть на то, когда Иисусу Христу было плохо, когда Его притесняли, это может быть и в наших семьях, среди неверующих родственников, среди сына пьяницы, среди сына наркомана, мужа неверующего или что-то. Бывает, мы выходим из себя в гнев, в крик и так далее, и так далее. И таким образом покаяние детей, покаяние родственников, покаяние мужа отталкиваем на год назад, а то и на два, а то и на три. А я думаю так: дал бы Бог нам милость, а в частности за себя говорю, чтобы в моей жизни был виден Христос, чтобы я так поступал, чтобы во мне могли увидеть Сына Божия и сказать: это истинно христианин, это истинно дитё Божие, что он подражает Христу. И я думаю, если родственники это увидят, подражание Христу, даже тогда, когда плохо, даже тогда, когда тяжело, когда скорби и гонения, когда они нас хулят и обзывают, когда еще что-то делают, когда дети увидят, что отец старается подражать Христу, я думаю, это золотой ключ к тому, чтобы наши родные, наши близкие, наши дети стали христианами. Помолимся об этом. Аминь. Любящий, он все простит, лишь приди. О, его любви